Глава 4. Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Заняв апартаменты рейхсканцлера в комплексе зданий старой имперской канцелярии на углу Вильгельмштрассе и Фосштрассе, Адольф Гитлер очень скоро озаботился созданием особой охранной части. Стройные, высокие, идеологически подкованные арийцы должны были стоять на часах у дверей имперской канцелярии, демонстрируя населению силу и могущество новой власти. Гитлер вообще редко менял свои привязанности, и поэтому вполне логично, что организация подобной караульной части была поручена его старому знакомому и телохранителю Зеппу Дитриху. Приказ Гитлера состоялся 17 марта 1933 года. Именно эту дату принято считать днем рождения Лейбштандарта. Довольно распространено неверное мнение, что в задачу Дитриха и его подчиненных входила охрана непосредственно Адольфа Гитлера, так сказать, отряд телохранителей. На самом же деле непосредственной охраной фюрера занималась особая охранная команда фюрера, Фюрершутцкоммандо, которая была сформирована практически одновременно с Лейбштандартом 15 марта 1933 года. 1 августа 1935 года эта команда была переименована в Имперскую службу безопасности Reichssicherheitsdienst, РСД, не путать со службой безопасности, СД. Комплектовалась эта охрана в основном из профессионалов, преимущественно офицеров баварской криминальной полиции, причем первоначально даже не из членов СС. Обслуживанием же Гитлера, а также выполнением различных адъютантских и других функций внутри имперской канцелярии, например, обслуживанием телефонной станции, занимались опять-таки члены особого соединения, команды сопровождения фюрера, Фюрербегляйткоммандо. Члены этой последней команды, хотя и формально в большинстве своем числились в рядах Лейбштандарта, фактически никакого отношения к нему как к строевой части не имели. Правда, в марте 1933 года часть получила другое название, вполне соответствующее поставленным перед ней задачам: штабная стража СС Берлин, СС Штабсвахе Берлин. Для своей стражи Зепп Дитрих лично отобрал 177 проверенных эсэсовцев, большинству из которых было 20-25 лет, но попадались и 30-летние. Самым старшим был 41-летний клерк Отто Рейх, самым младшим — 19-летний студент Ганс Кинтропф. Ниже приведем считающийся официальным список первых членов штабной стражи СС. Этот список не подвергается сомнению в исследованиях западных историков, однако иногда приходится сталкиваться с некоторыми нестыковками в биографиях ряда эсэсовцев, у которых в послужных списках указывается, что они в марте 1933 года включены в состав Лейбштандарта, а в приведенном ниже списке они не значатся. После имени и фамилии в скобках дается дата рождения и профессиональная принадлежность первых гвардейцев Дитриха. Гюнтер Ангальд, 23 января 1906 года, студент. Конрад Бакхаус, 30 января 1912 года, фермер. Гельмут Бейерман, 16 июля 1911 года, предприниматель. Вернер Бёкс, 17 марта 1912 года, рабочий металлист. Йохан Бемер, 31 января 1911 года, глазировщик. Генрих фон Бентон, 15 августа 1910 года, сельскохозяйственный рабочий. Гюнтер Бергер, 27 июля 1910 года, фермер. Фриц Бойтлер, 28 апреля 1911 года, студент. Конрад Брандт, 25 ноября 1911 года, рабочий металлист. Роберт Брилл, 11 марта 1912 года, студент. Эрнст Брудер, 29 марта 1914 года, практикант. Герхард Брюгман, 1 февраля 1914 года, слесарь-монтажник. Кристиан Брюне, 13 октября 1911 года, студент. Фриц Бунце, 4 июля 1911 года, столяр. Рихард Вагнер, 13 мая 1914 года, артист. Рудольф Вакер, 12 февраля 1912 года, артист. Ганс Вальдман, 10 марта 1911 года, пекарь. Гуго Вебер, 4 декабря 1910 года, механик. Людвиг Вегнер, 26 июля 1912 года, плотник. Гарри Вейдеман, 16 декабря 1907 года, предприниматель. Вильгельм Вейдехаупт, 11 марта 1912 года, практикант. Герберт Вейман, 1 сентября 1909 года, слесарь-монтажник. Герберт Вейтхазе, 8 сентября 1912 года, почтовый служащий. Гюнтер Вислицени, 5 сентября 1912 года, шахтер. Фриц Девит, 27 мая 1908 года, ассистент биржевого маклера. Гейнс Виткопф, 2 марта 1913 года, студент. Теодор Виш, 13 декабря 1907 года, фермер. Курт Вольф, 1 мая 1913 года, предприниматель. Ганс Гарус, 27 декабря 1911 года, циркач. Вилли Гёбель, 15 февраля 1907 года, шофер. Пауль Голомбек, 5 января 1911 года, помощник продавца. Альфонс Грасс, 6 сентября 1910 года, студент. Ганс Графенхан, 4 декабря 1912 года, техник связи. Герберт Грюнвальд, 8 ноября 1912 года, практикант-администратор. Бенно Гюникер, 13 марта 1910 года, банковский клерк. Герберт Датум, 22 июля 1910 года, практикант. Йозеф Дитрих, 28 мая 1892 года, почтовый служащий. Рудольф Дотцер, 28 июля 1907 года, студент. Герберт Дресслер, 19 сентября 1912 года, химик. Ганс Зиберт, 3 ноября 1913 года, предприниматель. Зипкен Бернгард, 5 апреля 1910 года, инструктор верховой езды. Фердинанд Зоргенфрай, 1 декабря 1911 года, присяжный поверенный. Дирк Йценга, 25 февраля 1911 года, фермер. Пауль Капахуке. 19 марта 1910 года, сельскохозяйственный рабочий. Георг Карк. 11 июня 1911 года, стекольщик. Герман Кат. 4 сентября 1905 года, служащий. Отто Кёнке. 18 февраля 1912 года, банковский клерк. Ганс Кинтопф. 4 августа 1914 года, студент. Ганс Клювер. 26 декабря 1910 года, практикант. Вильгельм Клюге. 3 июля 1909 года, портной. Ганс Колани. 13 декабря 1908 года, предприниматель. Мартин Кольрозер. 8 января 1905 года, инженер. Вильгельм Кос. 14 мая 1910 года, студент. Йозеф Кушель. 1 июля 1911 года, электрик. Ганс Лехфельд. 17 июля 1912 года, моряк. Гейнс Линге. 22 марта 1912 года, каменщик. Гейнс Лоузе. 17 ноября 1912 года, моряк. Макс Лукс. 7 октября 1906 года, архитектор. Фридрих Любке. 4 июля 1912 года, служащий. Рихард Майерхофер. 13 ноября 1912 года, садовод-практикант. Карстен Мюллер. 28 мая 1913 года, фермер. Гельмут Митт. 8 октября 1912 года, литейщик. Вильгельм Монке. 15 марта 1911 года, чиновник. Вилли Монтель. 22 июня 1909 года, помощник продавца. Вальдемар Мор. 10 августа 1912 года, автослесарь. Вальтер Мюллер. 13 января 1912 года, электрик. Альберт Петерсен. 18 февраля 1912 года, фермер. Рольф Пикер. 23 января 1912 года, водопроводчик. Отто Рейх. 5 декабря 1891 года, чиновник. Рейх Рейх. 22 февраля 1912 года, практикант. Йозеф Рёлле. 10 декабря 1910 года, скульптор. Эрик Риск. 29 сентября 1907 года, шофер. Отто Рис. 8 апреля 1911 года, мясник. Альбин фон Ритценштейн. 4 марта 1911 года, предприниматель. Вильгельм Риштлер. 7 мая 1911 года, механик. Зигмар Ро. 4 апреля 1909 года, столяр. Рудольф Ройш. 16 июля 1913 года, печатник. Герман Роммель. 30 сентября 1913 года, студент. Гейнс Смолински. 1 апреля 1912 года, красильщик. Вильгельм Тейцман. 19 сентября 1913 года, студент. Герман Тейлен. 13 августа 1911 года, фермер. Вилли Феддерн, 17 марта 1911 года, каменщик. Вилли Флешнер, 29 апреля 1910 года, мотальщик. Вильгельм Фосс, 23 июля 1911 года, клерк. Вильгельм фон Хаган, 1 декабря 1913 года, конюх. Лотар Херштрох, 12 марта 1911 года, предприниматель. Эрхард Харрис, 13 марта 1912 года, повар. Курт Хауке, 5 февраля 1911 года, фермер. Альфред Хельбик, 19 марта 1911 года, маляр. Бруно Хеннинг, 17 апреля 1912 года, торговец с кабинными изделиями. Эрих Хорн, 13 сентября 1910 года, фермер. Карл Хофельнер, 27 октября 1909 года, шофер. Вильгельм Хофингер, 6 февраля 1912 года, студент. Адольф Хрубеш, 22 марта 1914 года, студент. Вальтер Хубак, 9 апреля 1909 года, обувщик. Альфонс Цейтлер, 26 февраля 1910 года, механик. Герхард Цигнер, 22 января 1912 года, помощник продавца. Людвиг Шваке, 14 февраля 1914 года, пекарь. Рудольф Шейде, 24 декабря 1908 года, предприниматель. Вильгельм Шмидль, 4 мая 1910 года, студент. Конрад Шмидт, 8 апреля 1910 года, предприниматель. Рудольф Шнейдер, 2 октября 1910 года, студент. Виттекинд Шнетлер, 25 июля 1914 года, фермер. Ганс Шплитт, 5 мая 1911 года, шляпник. Гейнс Шрадер, 13 сентября 1910 года, артист. Ганс Штейн, 21 декабря 1911 года, техник-практикант. Франц Штейнер, 19 марта 1911 года, присяжный поверенный. Герберт Штефан, 12 января 1912 года, военнослужащий. Фриц Штрейпарт, 8 июля 1907 года, печатник. Карл Штум, 3 августа 1909 года, чернорабочий. Гейнс Шульце, 17 ноября 1911 года, студент. Вильгельм Шульце, 3 июня 1911 года, чиновник. Франц Щепонек, 23 марта 1909 года, студент. Хорст Щурер, 12 сентября 1910 года, механик. Вернер Шютт, 12 декабря 1911 года, банковский клерк. Герхард Эллерс, 4 декабря 1912 года, моряк. Георг Ягла, 5 июля 1895 года, чернорабочий. Сначала своих людей Дитрих разместил в казармах императрицы Августы Виктории на Фризенштрассе, недалеко от аэродрома Темпельхоф. Однако очень скоро их перевели в казармы бывшего главного кадетского корпуса в Берлине Лихтерфельде, а в мае штабную стражу переименовали в специальную команду СС «Берлин» — СС Зондеркоммандо Берлин. С первых дней существования своего отряда Дитриху, благодаря личным связям с Гитлером, удалось фактически вывести свое подразделение из подчинения рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, завязав его напрямую на Гитлера. Подобное исключительное положение лейбштандарта, конечно же, вызвало большое недовольство рейхсфюрера, который постоянно предпринимал попытки, чтобы ввести его в структуру СС и заставить подчиняться издаваемым им и управлениями СС ведомственным инструкциям. Ситуация осложнялась еще и личными взаимоотношениями между Гиммлером и Дитрихом. Они всегда друг друга недолюбливали. Однако даже позже, когда Гиммлера стали называть всесильным рейхсфюрером СС, он испытывал перед Гитлером благоговейный трепет и до желудочных колик боялся вызова на ковер к фюреру. Решения Гитлера были для Гиммлера законом, и он до последних дней поддерживал с Дитрихом ровные отношения, хотя на самом деле был бы рад раз и навсегда от него избавиться. Эта ситуация хорошо иллюстрирует тот факт, что Гиммлер отнюдь не был тем теневым правителем Третьего Рейха, каким его постоянно пытаются представить. А ведь он не мог полностью распоряжаться даже некоторыми своими подчиненными. На этом этапе сотрудники новой эсэсовской части числились в составе прусской полиции и как вспомогательная полицейская часть именно из ее бюджета получали довольствие и содержание. Численность зондеркоманды росла довольно быстрыми темпами, и в июне 1933 года уже достигло 600 человек, то есть за три месяца увеличилось более чем в три раза. При этом, учитывая, что значительное число подчиненных Дитриха, молодые и идеологически проверенные арийцы, не были профессиональными военными и не имели опыта военной службы, были приняты меры по их переподготовке, причем, естественно, на базе вооруженных сил, так как на этом этапе своих военно-учебных заведений у СС не было, а пользоваться школами СА было неразумно. Во-первых, там довольно посредственный уровень подготовки, а во-вторых, Гиммлер с самого начала делал все возможное, чтобы как можно дистанцироваться от СА. Для этого были сформированы еще две зондеркоманды СС – в Цоссене и Ютербоге, которые получили соответствующие названия СС Зондеркоманда Цоссен и СС Зондеркоманда Ютербог. В этих населенных пунктах, расположенных недалеко от Берлина, традиционно размещались крупные учебно-тренировочные центры Рейхсвера, где в том числе готовили специалистов различных военных специальностей. Обучение было поручено офицерам регулярной армии, и между зондеркомандами налажен постоянный обмен кадрами, что позволяло повышать уровень охранников, так сказать, без отрыва от производства. В июле 1933 года зондеркоманде СС «Берлин» было поручено также нести караульную службу в загородной резиденции Гитлера «Бергхоф», расположенный в Обер-Зальцберге, в Баварских Альпах. Туда была отправлена первая караульная команда «Вахкомандо» под командованием штурмфюрера СС Теодора Виша. Постепенно список объектов, где несли караульную службу подчиненные Зеппа Дитриха, расширялся. Уже в том же 1933 году к имперской канцелярии добавились новые объекты, охраняемые бойцами зондеркоманды. Берлинские аэропорты Темпельхоф, Штаакен и Йоханнисталь-Лихтерфельде, штаб-квартира СС на Принц-Альбрехт-штрассе, ряд министерств, тех, где министрами оказались старые бойцы партии, вроде Йозефа Геббельса, Имперское министерство народного просвещения и пропаганды. В августе все того же 1933 года зондеркоманды СС вывели из состава прусской полиции и поставили на казенное довольствие как подразделение регулярной армии, то есть по статье расхода имперского военного министерства. Наконец, 3 сентября 1933 года длившийся 7 месяцев процесс формирования завершился. В этот день все три зондеркоманды СС – Берлин, Цоссен и Ютербок – были объединены в единую часть, получившую название «Штандарт Адольф Гитлер» – «Адольф Гитлер Штандарт». На тот момент в его рядах теперь числилось уже 725 человек. Это название не прижилось и продержалось всего пару месяцев. 9 ноября 1933 года в Мюнхене во время торжеств, посвященных десятилетию пивного путча, было официально объявлено о создании Лейбштандарта СС Адольф Гитлер, Лейбштандарт СС Адольф Гитлер, или сокращенно ЛССАХ. В 10 часов вечера того же дня при свете факелов на Адеонсплац перед монументом Фельдхернхалле новоиспеченные лейб-гвардейцы фюрера принесли торжественную присягу: «Клянусь тебе, Адольф Гитлер, тебе, фюреру и рейхсканцлеру, быть верным и храбрым, я торжественно обещаю тебе и назначенным тобой начальником хранить послушание до самой смерти, и да поможет мне Бог». С первых дней существования Лейбштандарта Дитрих предпринимал отчаянные попытки превратить его в элитное воинское подразделение. Отставному артиллерийскому фельдфебелю, не имевшему офицерской подготовки и командного опыта, который ни при каких обстоятельствах не мог рассчитывать на получение офицерского звания в вермахте, очень хотелось командовать лучшим полком новой германской империи. Вскоре, при полном попустительстве Зеппа, в Лейбштандарте его чины стали называть своих командиров офицерами, офицер, а не руководителями, фюрер, как это было принято в общих СС. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер возмутился столь вопиющей ситуацией и, что самое интересное, нашел в этом поддержку у армейских генералов, также не считавших Лейбштандарт себе ровней. Дитриха приструнили, что, естественно, еще больше усилило напряженность между ним и рейхсфюрером СС. Но если со званиями Гиммлеру удалось временно одержать верх, то заставить Дитриха именовать батальоны Лейбштандарта штурмбаннами, а роты штурмами, ему так и не удалось. Хотя в ведомственных и финансовых документах СС до 1938 года использовались все же эсэсовские наименования частей и подразделений. К концу 1933 года Лейбштандарт был развернут до двухротных штурмбаннов, батальонов. Первый штурмбан также имел в своем составе пулеметную роту, а второй — транспортную роту. Кроме того, в Лейбштандарт входил оркестр. Впрочем, эти батальоны были таковыми лишь по названию. Общая численность части не дотягивала пока еще до 1000 человек. Однако это была действительно элитная часть. Дитрих, партийное и эсэсовское руководство требовали четкого соблюдения установленных принципов комплектования. В Лейбштандарт принимались молодые люди в возрасте 17-22 лет. Идеальные в физическом отношении, без каких бы то ни было недостатков, высокие, не менее 180, позднее даже 184 сантиметров, и арийской внешности. И, конечно же, как мы уже упоминали выше, Генрих Гиммлер категорически требовал, чтобы все кандидаты были чистокровными немцами и представляли бы доказательства арийского происхождения с 1800 года, для офицеров с 1750. Хотя как раз именно эти ограничения чаще всего вызывали раздражение Дитриха. Также Зепп довольно индифферентно относился к тому факту, что некоторые из его подчиненных не были членами нацистской партии. В сентябре 1933 года 262 члена Лейбштандарта не состояли не то что в партии, но даже в СС. Лишь под давлением Гиммлера этот просчет был ликвидирован. Дитрих и его ближайшие подчиненные считали, что они создают караульную часть, составленную из физически крепких парней, которым предстояло стать визитной карточкой режима, поражая всех статью, выучкой, черной формой с белыми ремнями и так далее. Но руководство СС, с благословения Гитлера, имела принципиально иную точку зрения и ввело в Лейбштандарте специальную программу воспитания. Ее главная цель — сделать Лейбштандарт способным в любой момент вести идеологическую борьбу, быть ударной силой режима. Он не должен обращать внимания ни на кого и ни на что, кроме фюрера и его приказов. Мы должны и мы можем укреплять ряды Лейбштандарта и сделать из него надежный инструмент в руках фюрера. Примечание цитируется по Вейнгартнер, Зепп Дитрих, Генрих Гиммлер и Лейбштандарт СС Адольф Гитлер, 1933-1938 годы, Лондон, 1974 год, страница 283, конец примечания.